Кана споткнулся, почувствовав смерть своего друга. Ощущения были похожи на физический удар. Библиарий пошатнулся, наоперся о сломанную колонну, заморгав от симпатической боли и поднял голову. Кана пристально взглянул через рваную брешь в корпусе красной слезы, за пустоши зоны боевых действий, в сторону высоких башен демонического храма. В темных бурлящих облаках полыхнули изумрудные и багровые копья молний, осветив пепельное небо. Жгучие разряды походили на мечи сражающихся богов, преследующих друг друга. В воздухе повис маслянистый электрический запах сырой психической энергии, яда, который излился из варп-существ, бьющихся в предсмертных муках, и загрязнял мир из места их проникновения в эту вселенную. К сожалению, это была не смерть, а обычный эффект, который он неоднократно ощущал за время Великого Крестового Похода. Конец Мероса был скорее медленным стиранием его личности из реальности. Психически настроенный разум Кана видел, как это происходит, хотя его тело находилось во многих километрах от Собора Знака. То, что он наблюдал внутренним взором, было отливом невиданной волны свирепой ненависти и приправленного кровью безумия. Все на поверхности Сигнуса Прайм и в пределах его орбиты окунулось в призрачное излучение гнева. Его нереальную ткань, которая обращалась прямиком к сердцу кровавого ангела. Покров тьмы, как и огромная черная пелена, которая все еще окутывала все скопление Сигнус, возник из антиматерии мысли, и его прикосновение было губительным. Кана трезво рассудил, что эта волна в конце концов погубит их всех, лишив даже самых лучших самообладания и разума. Но сейчас эта тень, что не была тенью, отступила, как пелена необузданной ярости спала с глаз боевых братьев. Когда она исчезла, легионеры с поднятыми болтерами и клинками обнаружили, что перестали рычать. Изъян внутри них оставался явным, его сила по-прежнему могучей, но отнятая у 9-го легиона самообладание наконец вернулась к ним. Как только буря стихла, их поведение изменилось. Охватившее свыше 100 тысяч воинов, пламя гнева обратилось в себя. Стало насыщенным и отчетливым, как нерожденная звезда, сжавшаяся из звездного газа и пыли, ярость сконцентрировалась внутри души Мероса. Кана горестно вздохнул, когда он понял всю значимость самопожертвования апотекария. Мерос был воином с хорошей репутацией, но никогда не считался тем, кого называли чемпионом, героем легиона. Он был просто одним из рядовых кровавых ангелов, верным, благородным сыном Терры и Ваала, самоотверженных и готовых к битве, готовых к смерти. Кана закрыл глаза, но не мог заблокировать видение. Телепатическая волна слишком сильно привлекла его внутренний взор абсолютным притяжением своего воздействия. В сердцах Кана начала медленно расти холодная уверенность, и он приготовился. Ощущение было знакомо, он видел это раньше. Кровавый ангел вспомнил, как палуба под ногами раскололась, подобно хрупкому льду, и он упал в лишенный пола зал из черного воздуха. «Нет!» — отрицание шепотом покинуло его уста. Слово прозвучало слабо и тихо. Это было неожиданное понимание, воспоминание и сожаление. Это была истина. Он вспомнил кричащую человеческую фигуру, поднимающуюся из тьмы прямо к нему. Воин в тяжелом доспехе, который излучал красное адское сияние и блестел влажным багрянцем. Странствующий в бесконечной ментальной бездне психического мира Кана понял, что означало пережитое в келье медитации видение. Глаза были знакомы ему. Некоторым образом он всегда знал, кто это был. Все двигалось, вращалось, как миры вокруг Солнца. Событие за событием, все приближало этот момент. Мерос преобразился, извиваясь в хватке адского свечения. Пылающая сила впитывалась каждым атомом его сущности. Плоть лица исказилась в пустую, ничего не выражающую маску. Его доспех стал темным и изуродованным. Сочленения испускали пар, оболочка тряслась, словно стараясь сдержать то, что никогда не должно было находиться в этой реальности. В тени варпа Кана увидел пару призрачных, пропитанных кровью крыльев, на миг развернувшихся из израненной спины апотекария, смазав сломанные кости потоком призрачной крови, затем они исчезли. Брат Мерос скончался, и родился Красный Ангел. Расколовшаяся кристаллическая матрица зазвенела, как диссонирующие колокола. Медь и кристаллические осколки превратились в смертоносную шрапнель. Кирис бросился вперед, подняв руки, словно в мольбе, испуская вопли на непонятном языке. Пронзительный нечеловеческий голос оглушал звуком гибнущие эмоции, столь адского и жуткого обмана, что самые порочные из человеческих сердец не смогли бы вынести его. Демон выл, рыдал, подобно овдовевшей женщине, в приступе великого гнева круша все вокруг. Наконец он обернулся и выплюнул желчные слова кровавым ангелам, которые взяли его на прицел. «Вы, блеющие, невежественные животные! Как вы осмелились разрушить все это? Вы наши пешки! Это Сигнус Демоникус, наш плацдарм, наше поле битвы! Делайте то, что вам велено!» Мелодичный голос Кириса сломался и стал жестким и злым. То же произошло с покрытым узорами татуировок лицом демона. Нежно-розовая козлиная морда приобретала новые жуткие оттенки. «Марионетки не имеют права бунтовать. Берите то, что мы даем. Преклоняйтесь!» Крылатая тень прервала слова зверя. Белые крылья разорвали туман. Мелькнул красный клинок примарха. Кирис отступил и завизжал. Вопль лился чередой высоких и низких звуков, хихикающие атональной сиреной, которая отшвырнула кровавых ангелов мощью гравитационной пушки. Руки клешни присвоенной плоти вытянулись, щелкая и загребая землю. И демон словно из воздуха извлек оружие, выкованное из цельного слитка мерцающего серебра. Ралдарону, Кассиилу и остальным не нужны были приказы, чтобы броситься в атаку. Они знали, как и их враг, что это последний оставшийся демон. Болтерные снаряды хлестнули по твари, вырывая куски плоти из извращенного тела. Кирис закружился в безумном пируэте, пытаясь убить всех, кого мог. Обильные слезы лились по его морде, слюна забрызгала губы и трясущиеся груди. «Вы должны любить нас!» – заревел он. «Мы дали вам кровь и ненависть, а вы будете любить нас за это!» Позади твари возвышался ангел, готовясь нанести смертельный удар. Он был одновременно и великолепен, и ужасен в своем сияющем доспехе, держа меч обратной хваткой палача. «Сейчас я тебя утихомирю», — сказал Сангвини, и ударом красного меча снес голову демона с плеч. Голос Кириса умолк, и из смертельной раны хлынул фонтан нечестивой крови, и обезглавленное тело рухнуло вперед. Примарх схватил изогнутый рог, прежде чем нанести удар, и позволил телу упасть. Ангел медленно повернул отсеченную голову, бесстрастно изучая трофей. Она прошептала несколько слов, которые только Сангвини смог услышать. Затем на один кратчайший миг едва заметно улыбнулась. Ралдарон, прихрамывая и не обращая внимания на боль от ран, подошел к повелителю, опустив болтер. Примарх небрежным движением кисти швырнул голову демона в огромную яму. От трупа мертвого монстра уже поднимались ядовитые испарения, которые вызывали тошноту даже у крепких легионеров. Обезглавленное тело существа, которое называло себя Кирис Развращенный, стремительно, словно при ускоренной пик загрузки, разложилось в отвратительную жижу, напоминающую протухшие потроха. Плоть превратилась в вязкую жидкость и стала просачиваться в трещины пола. Показались деформированные кости, которые затем тоже почернели и превратились в старый пожелтевший воск. Первый капитан, как и полагалось опытному воину, имел представление об анатомии и органической структуре, но не смог припомнить в останках твари ничего похожего на биологическую закономерность. На один тревожный миг ему привиделось очертание скелета человека, каким-то образом угодившего внутрь костей демона, словно один вырос из другого. Но затем он превратился в песок, состарившийся за считанные секунды на тысячи лет. Последним рассыпался почерневший комок сердца. Кассиил провел черту острием меча по кучке сгнившего вещества. «Все закончилось, да?» В его голосе звучала такая усталость, словно усмирение Сигнуса продолжалось целый век. Тяжело было признать тот факт, что прошло всего несколько дней. «Смотрите», — устало произнес Кайды. Тяжелая серворука появилась из-за ранца технодесантника, загудела и указала на фигуру, стоящую у края ямы. Ралдарон посмотрел раз, потом еще. Фигура не стояла, она парила на небольшом расстоянии от пола, немного смещаясь. Тот же тошнотворный свет, что бурлил внутри психической капсулы, который давил на его мысли, теперь сконцентрировался в этой личности. Вокруг нее пылал ореол адского пламени, издавая низкий и зловещий рокот. «Мерос!» – произнес Кассиил имя, как поминание. «Клянусь троном, он жив!» «Это не жизнь, сержант!» – сказал Сангвини, шагнув вперед, чтобы загородить своих воинов от их изменившегося брата. «Он пошел на это ради нас!» Ралдарон просигналил остальным легионерам быть наготове. Они прицелились. «Так нам убить его?» Ангел ждал, пока призрак сделает свой ход. «Что-то иное существует внутри этого тела. От легионера, которого мы знали, осталась только частица». Существо, которое было братом Меросом, неожиданно подняло голову, как будто Сангвиний произнес его имя. «Частица осталась», — сказала оно, и в словах прозвучал призрак голоса апотекария. «Достаточно для того, чтобы его исказили за то, что он сделал». Оно медленно приблизилось к ним, и легионеры едва сдержались, чтобы тут же не открыть огонь. Сангвиний не двигался, опустив меч и ожидая. «Теперь здесь я», — продолжило существо, — «внутри твоего павшего сына. Я знаю твое темное сердце. Этот не погибнет, как другие». Слабость Тагаса была в уверенности, что его бросили. Она была ключом, при помощи которого губительные силы уничтожили его душу. «Этот...» — оно замолчало, изучая сломанные, закованные в броню руки. «Он знает, что сделал это ради тебя». Ралдарон был ближе всех к повелителю, и поэтому только он заметил блеск слезы на обожженной щеке примарха. «Послушай меня, существо, и позволь Меросу услышать». Сангвини поднял великолепный меч и указал прямо в грудь измененного воина. «Твоя уловка провалилась. Какие бы силы ты ни называла хозяевами, какой бы абсурдный выбор ни сделал мой брат Хорус, чтобы пойти на сговор с ними, сейчас ты, стоя в шаге от победы, потерпела поражение. Ты понимаешь, из-за чего?» «Из-за него». Изломанный легионер провел по дымящемуся разрезу на разбитом доспехе. «Одного из твоих отпрысков. Вас недооценили. Жажда должна была подчинить вас». «Этого не произошло». На лице Сангвиния застыло вызывающее выражение. «Потому что, пока жив хоть один кровавый ангел, он будет хозяином своей души и не позволит бездне, что лежит в наших сердцах, затянуть его во тьму». Когда примарх оглянулся и обвел взглядом Ралдарона и остальных измотанных битвой сынов, в его глазах пылала гордость. «Это истина, которой вы не поняли, истина, которую забыл Хорус. Дело не в падении в тень и не в подъеме к свету. Не это делает нас исключительными. Именно в бесконечной борьбе между ними заключается настоящее величие характера. Нам выпали испытания, и мы не сломались». Голос ангела внезапно сорвался в крик. «Мы никогда не падем! Запомни это и передай моему брату!» Изломанный воин повернулся, кивнув словно кукла, и направился к огромной яме. Огни варпа внутри нее запылали ярче и интенсивнее, словно почувствовав его приближение. К удивлению Ралдарона, Сангвини сделал несколько шагов за призраком. «Мерос!» — произнес он так тихо, что его никто не услышал. «Если ты слышишь, вот тебе моя клятва. Я клянусь легионом, чью честь ты сохранил, что твоя благородная жертва будет вознаграждена, тебя не забудут». Окутанное огнем тело не ответило ему. Оно шагнуло за край, и на его спине мистической молнией вспыхнули багровые крылья. Ралдарон услышал исходящий снизу хриплый, низкий рокот, который стал таким громким, словно раскололся сам мир. Пламя варп-энергии вскипело силой вулканического извержения, поглотив тело перерожденного воина. Сангвини резко отвернулся, раскрыв крылья, чтобы прикрыть своих легионеров от убийственной стены адского пламени. В мыслях Ралдарона завопил инстинкт, сокрытое глубоко внутри его разума чутье, нечто, бравшее начало миллионы лет назад в основах человеческой психики. Он выкрикнул приказ легионерам. «Отвернуться! Не смотрите на пламя, братья! Отвернуться!» Неисчислимые и непостижимые ни словом, ни мыслью ужасы завопили и прокляли кровавых ангелов, когда их последний плацдарм на Сигнусе Прайм пал. Верхние ярусы широкой конической башни храма разлетелись на куски, и от поверхности планеты оторвалась клубящаяся сфера чистого варп-огня. Расколотые осколки костей разбросало по сторонам. Они посыпались с неба отвратительным дождем. Варп-масса утратила свою власть над материальной вселенной и с пронзительным воплем покинуло небо планеты, иссушив пепельные облака. Пробив тонкую оболочку атмосферы, стремительно набирая скорость, она поглотила огромные куски из колец обломков на низкой орбите. Уцелевшие корабли кровавых ангелов быстро убрались с ее пути. Те же, кто не успел, стали последними жертвами битвы. Вращающиеся сферы нематериального колдовского пламени распались, и подобно умирающему, тонущему человеку, что молотит руками и ногами в момент приближения смерти, вцепились планеты и солнце скопления Сигнус, разрывая их поверхность и впитывая материю. Но пламя не могло оставаться в реальном пространстве. В этот раз психический вопль задохнулся, и на краткий миг вспыхнула сверхновая звезда, пока огонь не превратился в пепел и, наконец, полностью исчез. Медленно и осторожно теневая пелена, окутавшая все пространство звездной системы, разошлась и рассеялась. Стоящий на руинах разрушенной башни Ралдарон взглянул в небеса, на которых не было облаков. Постепенно в черноте над их головами ослепленные звезды вернули свой свет Сигнусу Прайм. Первым заговорил Кассиил. «Все закончилось!» Сангвини взглянул на него и покачал головой.